По просьбам прессы, южноафриканские исследователи проанализировали 122 случая и обнаружили, что ВТП часто происходит, когда человек спит, находится в состоянии глубокого расслабления или просто дремлет. Более половины опрошенных заявили, что перед началом явления пребывали в совершенно обычном душевном состоянии. Чрезвычайно занимательны отчеты тех людей, которые уже не сомневаются в достоверности и подлинности внетелесных переживаний. Все они включают живые и захватывающие описания, основанные на убежденности в том, что объективное отделение сознания от тела и его независимое существование вполне возможно. Многие такие отчеты интересны описаниями иных измерений действительности, куда можно перенестись в этом состоянии. Истман сообщил, что подготовил первый итоговый обзор условий начала ВТП. Например, он разделил их на те, которые случаются до, после и во время сна, в гипнотическом трансе, впоследствии такая возможность оспаривалась многими авторами, в периоды болезни, наркотического опьянения, а также при эмоциональных потрясениях и несчастных случаях. Скудная психиатрическая литература на эту тему предлагает развитые системы объяснения этого явления, например, психоаналитические теории, которые обычно уделяют особое внимание механизмам защиты от неминуемой физической смерти и различным способам обращения с инфантильной иллюзией всемогущества. По этой причине в ВТП нередко видят неосознанные попытки разрешить вечные человеческие поиски бессмертия. Однако философская и парапсихологическая литература используют ВТП для классификации личностей, то есть разделения людей на более и менее «духовных», в кавычках. Обычно это означает психическое здоровье наряду с экстрасенсорными способностями, в зависимости от типа и характера их внетелесных переживаний. Методика. 15 февраля 1976 года один из авторов, доктор Твемлоу, давал интервью крупному национальному периодическому изданию 15 миллионов подписчиков в Северной Америке и предложил тем читателям, которые считают, что им случалось испытать внетелесные переживания, написать ему письмо. Было получено 1500 откликов. В 700 из них люди рассказывали о тех случаях, когда их сознание отделялось от материального тела. В течение года после этого интервью каждому автору письма были отправлены два подробных опросника – бланки «Внетелесные переживания» и «Изменения в жизни». И 420 адресатов вернули нам действительные заполненные бланки. 339 из них сообщали о собственных ВТП, а остальные заявили, что не испытывали таких переживаний, но выразили большой интерес к этой теме. В целях данного исследования эти люди использовались как контрольная группа, проявляющая повышенный интерес к эзотерическим явлениям. Пункты, включенные в опросник «Внетелесные переживания», были связаны с феноменологией явления и опирались на следующие источники. Отчеты об околосмертных переживаниях, мистическую религиозную литературу с описанием трансцендентных состояний, философско-оккультную и парапсихологическую литературу с описаниями ВТП, психоаналитические и психиатрические данные, характеризующие состояния деперсонализации, психозов, автоскопии и истерически-диссоциативных расстройств, а также сновидений. чтобы выделить психопатологические состояния и симптомы, которые традиционно связаны со склонностью к измененным состояниям сознания, например, поглощенности внимания, использовались 5 разновидностей психологических тестов, которые описаны во втором докладе. При анализе демографических данных особое внимание уделялось предшествующим случаям употребления изменяющих сознание наркотиков, а также медитативному опыту. Помимо того, предпринимались попытки определить элементы неосознанной системы убеждений, в том числе религиозных воззрений и предпочтений в литературе. Кроме того, опрашиваемым был направлен бланк «Изменения в жизни» – проверенное средство оценки психологического здоровья. Это один из немногих существующих тестов, пригодных для оценки психологического здоровья людей без искажений взволнованностью. Его критерии опираются главным образом на конкретные особенности поведения, а не субъективные впечатления о наклонностях опрашиваемых. Результаты. Из 339 опрошенных, которые сообщили об испытанных ВТП, 228 человек или 66% пребывали в этом состоянии более одного раза, и 117 человек, то есть 34%, только один раз. 74 человека испытывали ВТП более 10 раз. А. Условия начала ВТП. В таблице 1, смотри ниже, приводится общий обзор обстоятельств, в которых находились опрошенные непосредственно перед началом ВТП. Разумеется, это совсем не означает существование причинно-следственной связи между данными условиями и самим переживанием, хотя ряд авторов высказывал предположение о возможности таких связей. Подавляющее большинство опрошенных, 79%, пребывало в тот момент в спокойном или расслабленном душевном состоянии.